Откровение Иоанна Богослова. Эта книга является последней по счету в Новом Завете и единственной, которая не представляет собой ни историческое, ни дидактическое сочинение. Она написана в конце первого века новой эры. В ней собраны видения, приписанные Иоанну, Йоханану, любимому ученику Иисуса, который, согласно традиции, записал их, находясь на греческом острове Патмос. Книга состоит из двух основных частей. Вторая и третья главы содержат послания к церквям в Малой Азии, тогда как четвертая по 22 содержат описание видений. В видениях говорится о бурных событиях, связанных с концом света. Создается ощущение, что они были написаны под впечатлением гонений на христиан, которые происходили на глазах у автора. В них содержится призыв к христианам не отступать от веры и не терять надежду на окончательную победу над врагами. Несмотря на явную связь с конкретными историческими событиями, есть в этом сочинении и вневременное христианское послание, особо соответствующее кризисным ситуациям. Победа Бога над дьяволом, сохранение веры, несмотря на гонения, победа добра над злом. Все это написано особым языком и передано при помощи особой образной системы, характерной для апокалиптической литературы, в которой явственно ощущается влияние книг пророков Иезекииля и Даниила.